33. Бель. 15 лет. Мне скоро стукнет 16. Но только 16-летие и стучится в мою дверь. Моя жизнь скучна до омерзения. Я не хожу на свидания. Не общаюсь ни с кем, кроме сестры, Сейлор и Росса. Но я много сыплю громкими словами и стопроцентно показываю миру, что с Эммабель Пенроуз все в полном порядке, что я непобедимая, неунывающая девчонка. И порой, в удачные дни, я на миг-другой даже верю в собственный бред, а у тренера Локина дела идут вовсе не так хорошо. Его жена Бренда снова беременна, хотя сколько сейчас маленькому Стивену? Чуть больше года? Само по себе для взрослых это вряд ли считается плохой новостью. Чего не скажешь о его интрижке с одной из учительниц. Мисс Парнелл, 22-летняя внештатная преподавательница и его новая подружка. На прошлой неделе возле главных ворот состоялось поистине культовое выяснение отношений. Даже я невольно вошла в раж. Бренда остановилась у обочины. Маленький Стивен так и остался спать на заднем сидении машины. Она приперла милую мисс Парнелл к стенке и влепила ей пощечину на глазах у всей школы. У бедной мисс Парнелл не было ни единого шанса. Она попросту расплакалась. А потом разрыдалась еще безудержнее, еще громче, когда Бренда закричала. «Ты знала, что я снова от него залетела? Знала?» А он рассказывал, что мы расстались, когда я была беременна Стиви. Потому что этот конченый урод отправил меня жить с матерью, сказав, что ему нужно убрать и продезинфицировать дом перед появлением ребенка. Он каждые выходные мотался ко мне в Джерси, чтобы потрахаться. Ух ты! Бренда оказалась вовсе не той милой женщиной, которую я видела на свадебной фотографии. Но вместе с тем мне стало лучше. Легче в связи с тем, что я собралась сделать с тренером Локином. Я не простила и не забыла. Просто тянула время, выжидая недели, месяцы, чтобы в нужный момент не оказаться в числе подозреваемых. Сейчас я иду домой из школы, чувствуя, будто жизнь немного налаживается. Во-первых, после тех разборок Локин получил пинка под зад и больше не работает в моей школе. А это прекрасно. Во-вторых, последние два урока отменили, и я возвращаюсь домой пораньше, чтобы поесть жареных равиоли, замороженных из супермаркета, и посмотреть повтор шоу «Рики Лейк». Как некоторые любят говорить, настоящий рай. Перси вернется домой только через пару часов, папа на работе, как всегда, а мама наконец-то согласилась пойти на терапию и разобраться со своими демонами, поэтому она сейчас на другом конце города и приедет только вечером. Я открываю входную дверь нашей квартиры, радуясь от мысли о том, что тренер Локин несчастен, где бы он сейчас ни был. Снимаю кроссовки, бросаю рюкзак возле двери и босиком иду через гостиную. Сейчас займусь равиоли. Но сначала мне нужно сходить по-маленькому. Мне до сих пор невыносимо заходить в туалет, чтобы пописать. Будто я переживаю посттравматический стресс и ожидаю, что у меня снова случится выкидыш, хотя знаю, что не беременна. Но даже с течением времени, даже при том, что моя жизнь, казалось бы, изменилась к лучшему, я все равно ненавижу Локина за то, что он сделал со мной, с моим телом. В моем понимании это случилось из-за того, как он овладел мной. Так жестоко, так яростно. Уверена, он что-то повредил. Я иду мимо спальни родителей и замечаю, что дверь приоткрыта. Ничего удивительного, учитывая, что у нас в доме постоянно бардак и не действует правило держать двери всегда закрытыми или открытыми. Я прохожу мимо, как вдруг слышу тихий стон, который заставляет меня остановиться. Вот черт! Они дома. Они дома и занимаются сексом. Все хуже, чем я думала. Их любовь не знает границ. «Кто-нибудь убейте меня!» Я разворачиваюсь, собираясь на цыпочках вернуться на кухню и, может, пописать в раковину, чтобы не пришлось слушать эту хрень и еще больше травмировать свою психику. Но внезапно слышу папин голос. «О, София!» «София?» «Кто такая София, черт возьми?» «Мою маму зовут Кэролайн». «Что это за хрень?» Я прижимаюсь к приоткрытой двери и заглядываю в щель, моргая, чтобы сфокусировать зрение. Папа лежит на кровати, а на нем спиной ко мне сидит женщина. И это точно не мама. Длинные рыжие волосы, стройная фигура, веснушки на плечах. Она скачет на нем. Папа изменяет маме. Безупречная сказка, в которую я верила все детство, оказывается ложью. Все мужчины — изменщики. Все мужчины не заслуживают доверия. Все мужчины — подонки. Я иду обратно к входной двери, выхожу из квартиры и по лестнице поднимаюсь на крышу, перепрыгивая через три ступеньки. Я не спрыгиваю, но не потому что не хочу, а лишь потому, что еще не разобралась с затаенной обидой. А что до отца? Я никогда его не прощу.